В общем, решено, с нарциссой нужно поговорить, но только после того, как я буду официально оправдан. Сейчас мой козырь – это незаметность. Аврора и Дамблдор скорее всего думают, что я затерялся где-то во Франции. Пусть так и остается до тех пор, пока я не придумаю, как мне на него воздействовать. Это думы не на один день. Пока что я отправился во Францию, навестить своего прадеда. Возможно, тот сможет приоткрыть завесу тайны, которая скрывает темное прошлое моей семьи. Для этого пришлось поговорить с гоблином-управляющим. Это я сделал уже во Франции, попросив его поднять старые документы на недвижимость. Спустя полчаса, и спустя некоторую сумму в золотых монетах, примерные адреса были у меня. Переодевшись и замаскировав лицо, я отправился в волшебную часть Парижа. Хотелось, конечно, сказать, что во Франции все прошло как нельзя лучше, но тогда я бы соврал. Мне попросту не удалось найти дом старика Паллукса. Ни один из адресов не дал желаемого результата. Жилище Блэка было либо под Фиделиусом, либо на особняк дед наложил те же чары, что скрывают дом на Гримма. Единственное, что я узнал за почти полдня осторожных расспросов об отшельнике, так это то, что его эльфа иногда видит в волшебном квартале, в некоторых лавках. Тот покупает еду и прочие необходимые вещи для добровольного затворника. За определенную сумму денег я договорился с одним зельеваром, чтобы тот передал записку эльфу, если тот вновь появится. Но надежды на то, что ее кто-либо прочтет, было мало. В общем, по этому направлению пусто. Ну хоть по магазинам прошелся, обновил гардероб, прикупил пару вещичек да пополнил запас зелий. К счастью, медицинские зелья здесь не додумались отпускать только по рецепту. Да и в целом Франция оказалась более терпимой к разным областям колдовства, нежели старушка Англия. Правда, цены кусались, деньги уходили только так. После разговора с зельеваром я покинул обитель лягушатников и отправился к особняку Крауча. Благо, я бывал там пару раз по делам Дамблдора. Взял с собой стандартный комплект. Сегодня я планировал только понаблюдать. Что-либо делать без предварительной разведки было опасно. Спустя несколько часов я был уже на окраине Лондона, прямо перед угрюмым старым особняком. Краучи жили в этом месте уже много лет. Когда-то это был сильный и многочисленный род. Но, как и многие старинные магические семьи, тот насчитывал в живых всего ничего. Два человека, включая младшего Крауча. Сейчас бывший глава департамента вел затворнический образ жизни. Многие думали, что это из-за предательства сына, похоронившего его шансы стать министром. Другая половина считала, что тот сломался после смерти жены. И только один человек знал, что реальность имеет с этими домыслами мало общего. После нескольких часов ожидания в садике, возле дома, я наконец увидел свою цель. Сухопарый, подтянутый, пожилой человек, в безупречно свежем костюме и галстуке. Пробор в коротких седых волосах, идеально прямые, узкие, щеточкой, усы, словно выровнены по линейке, блестящие ботинки. Крауч, несмотря на прошедшие годы, мало изменился, только стало чуть больше морщин. Он вышел из дома, видимо, прогуляться или кого-то прогулять. Я подобрался, когда увидел Винки, осторожно ступающую вслед за хозяином. Домовиха шла как раз на том расстоянии, которого вполне хватило для еще одного спутника. Однако, дорожка была пуста. Похоже, не я один пользуюсь мантией-невидимкой. Понаблюдав за ними до момента, когда Крауч зашел в дом, я тоже тихо удалился. Пока не придумаю способа, как мне засвидетельствовать старого знакомого, делать здесь было нечего. Но кое-какие идеи у меня уже возникли. Сейчас же, пока совсем не стемнело, я хотел проведать крестника. Для начала, заглянул в ресторанчик возле парка, пообщался с хозяйкой, узнал, заходит ли туда ребенок. Надо было это сделать, конечно, гораздо раньше. Я не знал, отреагирует ли Гарри на мой подарок. Несмотря на тяжелое детство, тот, похоже, рос довольно упрямым и самостоятельным парнем. Но ее ответ меня успокоил. Ребенок приходит один раз в день, около 6 часов по будням, и в 2 часа на выходные. Берет каждый раз то же, что вы заказали тогда, гуляет с псом. Лин, судя по ее мыслям, была довольна. Щедрая плата, превосходящая все расходы, да и к тому же та нашла выгоду в присмотре за собакой. Лаки, как я уже ранее упоминал, замечательно ладил с детьми. Что сказалось на новых клиентах, детишки которых обожали большую лохматую псину. Ну что, счастливчик, отъелся. Я потрепал лохмача за загривок. Тот довольно оскалился, подставив свою большую морду для ласки. Судя по всему, тот не слишком-то скучал по прошлой бродячей жизни. Еда от пуза, ванны, расчесывание, Эвелин, на которую спихнули заботу о собаке, подходила к делу со всей ответственностью. Хорошая девчонка, нужно будет ее поощрить. Да и за Гарри она немного присматривала, уговаривая стеснительного мальчика на лишнюю порцию. В общем, я был доволен. Оставив девушке на чай пару крупных купюр, я отпарировал к дому Гарри. Сегодня тот уже был в ресторанчике после школы, а, значит, он уже должен был быть дома. Дьявол. Едва я отпарировал к дому Дурсли, то чуть не вляпался в какую-то магическую конструкцию неизвестного происхождения. В артефактных очках она выглядела как невесомая паутинка, своими нитями опоясывающая весь дом, а также некоторое расстояние возле него. Сигналка. Похоже, Дамблдор уже был здесь и усилил меры безопасности. Чары просто светились от переполняющей их энергии. Сразу чувствуется подпись великого волшебника. Осторожно, просчитывая каждый шаг, я убрался на максимально безопасное расстояние от дома, продолжая наблюдать за ним через заклятие «Дальний глаз», магический аналог бинокля. И то, что я видел, мне категорически не нравилось. Гарри закрывал на зиму цветы и кусты. Мальчик ловко орудовал тяжелой пленкой и ножницами. Я еще порадовался, что тот уже не казался таким изможденным, как раньше. Невооруженным взглядом было видно, что дополнительное питание положительно сказалось на растущем организме. Но то, что меня действительно тревожило, было сокрыто от глаз. Вся та же паутинка, что и на доме, опутывала мальчика с ног до головы. Через очки он был похож на сплошной пульсирующий кокон. И как старик додумался до этого, навешивать заклинание на еще не сформировавшегося волшебника – прямой путь нарушить развитие его магического ядра. Нужно срочно вытаскивать крестника, но черт, пока что рано, мне нужно разобраться с крысой, обвинениями, Краучем, собственным семейством, хотя оно и подождет. Мать, я в натуральном смысле схватился за голову. Если бы я мог клонировать себя, либо у меня был хроноворот, взять бы Гарри в охапку, да на континент, в другую страну. Но ведь Мордридов старик все равно достанет, даже если меня там примут за деньги рода. Не сам, так через МКМ. Лояльных Дамблдору хватает и за пределами Туманного Альбиона, а сил тягаться со всем миром у меня нет. Половину дел можно отложить и ускорить поимку крысы. Черт с ними, с последствиями. Но это все равно процесс с ни одного дня. Меду я не хочу впутывать во все это. У нее семья, ребенок. К тому же у нее парень не будет в безопасности, даже если провести все необходимые ритуалы. Сидеть в особняке, надеясь, что Дамблдор не узнает, где я. Я не был настолько наивен. Тот просто еще хочет заполучить его в свою собственность. Но если я выкраду крестника, его уже ничто не будет сдерживать, если я не обезопашусь со стороны министерства и не заручусь поддержкой со стороны. Запереться в доме, Кричер не сможет следить за ребенком в пустом доме. Нанять кого-то не выйдет, а держать кого-нибудь под Империусом для пригляда за ребенком. Меня сам же Гарри потом не поймет. Так, успокоиться и мыслить рационально. Я опарировал в дом на Гримма и скрылся в библиотеке. Дамблдор не дурак, он не будет калечить потенциального избранного. Максимум, что он хочет, это ослабить его потенциал. Или нет, думай, не как Гриффиндорец. Сири, зачем он пошел на такой шаг? Старик не мог знать, что я встречался с ребенком. Или узнал, и готовит ловушку. Но как он узнал, или просто перестраховывается, думай. Я раз за разом начал прокручивать события прошедших дней. Мой первый визит в образе собаки, первое знакомство, ресторан. Может быть из-за этого, но тогда почему не было слежки в заведении? Дьявол. Наконец, вспомнил я одну малозначительную деталь. Попрыгунчик. Этот сраный амулет, который я так неосмотрительно выбросил, его могла найти Арабелла, или кто-то из Ордена. А свести раз и два у Дамблдора мозгов хватит. Он знает, что я был у Гарри, или подозревает это. Лезть в мозги к маленькому ребенку, надо быть совсем чокнутым, или стараться оставить чокнутым мальчика. Значит, теоретически он знает только то, что я там был, но скорее всего больше ничего. Связать меня и владельцев ресторанчика нужно быть совсем параноиком. Хотя все, конечно же, возможно. Или другой вариант, Дамблдор обнаружил вмешательство в мозги того орденца, который караулил дом на Гримма и просто перестраховывается, не зная наверняка. Также он не знает наверняка, есть ли у меня необходимые артефакты для того, чтобы обнаружить навешанные на Гарри и на дом заклинания. Ну а может быть, он вообще думает о чем-то третьем. Черт, Как же сложно пытаться угадать мысли старого манипулятора. В любом случае, у меня есть неделя, возможно, чуть больше, прежде чем очередной магический выброс у ребенка не повредит ему самому из-за следилки. Мне нужен Петтигрю, и срочно. А еще мне нужна Скитер. Миниатюрная стройная блондинка в ярко-зеленом дизайнерском платье, то так, то сяк вертелась возле большого овального зеркала. Для ее 38 лет, Рита выглядела неотразимо, умело маскируя недостатки внешности, вроде слишком выдающегося на ее взгляд подбородка, с помощью обычной косметики. Чуть больше теней, яркая помада, длинные подведенные ресницы, декоративные элегантные очки, делающие ее и без того большие выразительные глаза еще ярче. Все это помогало расположить к себе самых непробиваемых мужчин магической Англии, а после, выведать их грязные тайны. Существуют, конечно же, специальные зелья, которые могут сделать ту же самую работу в разы лучше и быстрее, но, к сожалению, ее высокооплачиваемая работа имеет и свои минусы. Ее маленький секрет, позволяющий с не меньшим успехом, чем женские чары, выведывать уже чужие секреты из первых рук, к сожалению, отметал все способы использования иллюзий. Ничего, и так неплохо, довольно цыкнула Рита, притопнув острым каблучком. Сегодня ей нужно было выглядеть идеально. Люциус Малфой устраивал прием в честь празднования Дня Святой Люции, на который был приглашен весь цвет общества, в том числе и Корнелиус Фадж, с которым она беседовала недавно, когда ее так называемый коллега Крис Эмбетсин брал у министра заявление по поводу побега Сириуса Блэка. Мордридов Крис обошел ее буквально на финишной прямой, взяв это чертово интервью раньше нее. Министр был не в духе в тот день, но не будь она Рита Скитер, волшебница все равно успела выманить у опаздывающего куда-то толстяка обещание на короткое интервью для ее колонки в ежедневном пророке. К сожалению, уже неделю как Рита не могла договориться о личной встрече, но теперь министру будет сложно спрятаться от прытко пишущего пера за постоянными обещаниями. Рита победно улыбнулась зеркалу, обнажив белые ровные зубки. После этого интервью, ежемесячная прибавка в размере почти двойного оклада, за лучшую статью, наконец, будет ее, а не проклятого Криса. Интервью министра, раскопанные в архивах документы, интервью с бывшими друзьями сбежавшего преступника, все это могло выйти в замечательный материал. Конечно, нужно преподать все в правильном свете, учесть интересы всех заинтересованных лиц, но уже сейчас Рита чувствовала, успех обеспечен. Газеты будут разлетаться с полок как пикси от волшебника. Блэк все еще на свободе, произнесла Рита, оценивая звучание слов на вкус. Или нет, Сириус Блэк, темнее темного. Второй вариант намного лучше. Мисс Скитер, раздавшийся позади голос, заставил душу Риты уйти в пятки. Кто мог пробраться в ее дом? Ведь, опасаясь недоброжелателей, она заказала у сотрудников из министерства дополнительную охрану. Рита резко обернулась на каблуках, испуганно уставившись на незнакомца, неведомо как проникнувшего в ее дом. Это был высокий темноволосый мужчина в аккуратном черном костюме с бабочкой. Бледная кожа, внимательные, пронзительно синие с примесью зеленого глаза, острый нос, с небольшой горбинкой. Мужчина, в котором довольно сложно было опознать беглого преступника, сейчас вольготно расположился на ее диване, небрежно закинув ногу на ногу. «Не нужно бояться, я не причиню вам вреда», — Сириус аккуратно показал, затем положил волшебную палочку Риты на подлокотник, а та, только сейчас поняла, что ее рука, судорожно ощупывающая внутренности сумочки, ничего не найдет. «Что вам нужно?» Рита очень старалась, чтобы ее голос не дрожал. После всех слухов, что она собрала о бывшем Авроре, не бояться сбежавшего преступника было довольно сложно. К тому же, она была безоружна. Сейчас единственный выход из ситуации – это понять, зачем он здесь. Чтобы убить, допросить, ограбить, что может быть нужно безумцу у нее дома. Как он мог узнать то, что она пишет о нем статью? Или это как-то связано с недавней запиской с намеками на ее секрет? Еще ни одна живая душа не знала о преимуществе Скитер. Незарегистрированная анимагическая форма не была страшным преступлением. В Азкабан по крайней мере за такое не сажают. Но вот ее репутация, карьера. Практически все свои щекотливые статьи Рита подводила под слухи, умело манипулируя мнением людей о честности друг друга. Но если вскроется правда, Риту ждет очень болезненное падение, и его с радостью устроят те люди, по больным мозолям которых Скитер в свое время основательно потопталась. Пока что ее покрывал Варнава Каф, главный редактор газеты, который был дружен с министром. Пока что она была нужна пророку и ее колонка, но в то же время девушка понимала, что, если запахнет жареным, тот сразу же сдаст ее с потрохами. Оберегать Риту должна была тайна, нерушимость которой Скитер неукоснительно соблюдала по сей день. Но что-то подсказывает ей, между письмом и сегодняшним визитом определенно есть связь, а это означает очень большие проблемы. Ну уж точно не ваша жизнь, прекратите так реагировать. Блэк нахмурился, а Рита предпочла сделать то, что он говорит, усилием воли заставив себя успокоиться. Вы же первоклассный журналист, и все же, что вам нужно? Хотите дать эксклюзивное интервью? По привычке вернула колкость Скитер, прежде чем прикусить язык от осознания своих действий. Молодец, Скитер. Ну вот сейчас он тебя убьет. Но Блэк, в отличие от ее ожиданий, просто улыбнулся. Может быть позже. Сейчас, я хочу, чтобы вы выполнили для меня одну услугу, по вашему профилю. Отказаться вы не можете, предвидел Сириус следующий вопрос, но, могу сказать, что эта пустяковая услуга, в обмен на сохранение вашей тайны, будет полезна нам обоим. В каком это смысле? Ну, вам же нужна сенсация, а я обещаю вам такую сенсацию из первого ряда, что вознесет вас на вершину журналистского Олимпа. Но я не, можете, ведь это нужно не только вам, но и мне. Мужчина холодно посмотрел на вновь задрожавшую девушку, затем перевел взгляд на зеркало, чему-то усмехнулся и встал. «Вижу, что мое присутствие вас смущает, так что оставлю все инструкции в письменном виде. До встречи, Рита!» С этими словами Блэк просто растворился в воздухе, а девушка обессиленно прислонилась к холодному зеркалу. Скитер колотила крупная дрожь, но она отлипла от стены и тут же бросилась к палочке, лежащей на диване. Только когда магический инструмент был у нее в руке, та почувствовала себя в безопасности. Насколько это было возможно сейчас, она исполнила несколько поисковых заклинаний и проверила защиту дома. Пусто, словно бы никого и не было. О недавнем визите напоминал только конверт из желтоватой бумаги, точно такой же, на какой было написано то письмо. После визита к Гарри я надолго засел в библиотеке. Мне нужна была вся информация по тому заклинанию, ритуалам очищения и способ защитить мальчика. Книги, манускрипты и омут памяти перемешивались с занятиями с железом и упражнениями в боевой магии. Я очистил дуэльный зал и обновил на нем защиту. В этом помещении, под фундаментом дома, я мог сотворить практически все, кроме адского пламени и других высших заклятий. Мне не хватало спарринг-партнера, но тут я сумел выкрутиться тем, что купил в какой-то лавке в Лондоне еще несколько рыцарских доспехов. Я тренировался одновременно в заклятиях высшей трансфигурации, оживляя доспехи, а заставляя их на себя нападать, еще и в боевой стихийной магии. Пока что мой предел – это два полностью управляемых голема, без дополнительных рун. Оказывается, если нанести определенные заклинания заранее, управлять таким роботом становится легче. Например, в замке, наверняка все статуи были обработаны похожим образом, если не получше. Также я отрабатывал новые ритуалы, вычитанные в семейной библиотеке, восстанавливал прежнюю форму Сириуса и пока что совершенно забросил Крауча, расследование семейного прошлого, а также иные ранее намеченные планы. Только пару раз встречался с Ликбухом, он составлял план дальнейшего развития семейного бизнеса и список дел и бумаг, которые я должен подписать после того, как стану лордом. Да за действиями Локхарта потихоньку смотрел, не выкинет ли чего, но тот вроде смирился с шантажом, вел бурную светскую жизнь, раздавал автографы, все, как обычно. Единственное, основательно так же, как и тренировками, так это кратковременными визитами на Диагон-Аллею, в которых я готовил площадку для будущего представления. Когда подбирался день Х, и я наведался к журналистке, все было уже готово, с ней или без нее, но, несмотря на мои опасения, со Скитер все прошло даже легче, чем с Локхартом. Я и не ожидал, что она меня так испугается. Впрочем, первый взгляд обманчив, она вполне могла попробовать взбрыкнуть, но и к этому я был готов, не зря же не использовал оборотку при визите. Мне было абсолютно индифферентно, что предпримет находчивая журналистка за эти три дня. В любом случае, я буду в выигрыше. Теперь же, когда все основное сделано, осталось только навестить главу рыжего семейства. Артур Уизли должен сделать то, что должен. Примечание к части. Прода скорее всего останется в таком темпе, глава в неделю. Реал меня затягивает своими проблемами, но ваши комментарии и оценки меня вдохновляют, так что возможно будет и раньше. Спасибо всем, кто указывает на ошибки. Вы помогаете делать рассказ лучше. Глава 11. Примечание к части. Небичина. Фуух, одна из самых сложных глав, из-за множества пов и прочего. На ошибки не смотрел, их там куча, наверное, но я надеюсь, что бета не спит и все поправит. Кст. Ставьте лайсы, пишите комментарии, хотя я не на все отвечаю, но за все очень вам благодарен. Читатели, вы лучшие. Здравствуйте, Эдвард. Я стоял перед открытой дверью большого дома на Роук-стрит. Здесь жил ныне почивший один из самых известных адвокатов магической Англии, Эдвард Аткинс, погибший в результате несчастного случая 3 года назад. Через поверенного я за некоторую сумму узнал адрес и имя нынешнего владельца, Эдварда Аткинса, сына этого самого адвоката, которого наняла Вальбурга незадолго до своей смерти. Дверь мне открыл сам хозяин. Это был молодой человек лет 25 на вид, с черными, зализанными назад волосами и, несмотря на молодость, внимательными серыми глазами. «Я вас знаю», — нахмурился парень, как бы невзначай протянув руку куда-то за пояс. «Что-то мне подсказывает, что там у него волшебная палочка. Впрочем, я все равно успею первым. Недавно приобрел 2 специальные кобуры на обе руки, которые выстреливали магическим инструментом прямо в ладонь, что сильно упрощало жизнь. Кстати, странно, но такая кобура была ограничена в продаже и предназначалась только для сотрудников министерства. К счастью, во Франции таких запретов не было, да и лютный никто не отменял. Нет, но вы могли знать мою тетю, Вальбургу Блэк. Я, Мариус Блэк, и здесь я по поводу дела вашего отца». Эварда мое заявление ошарашило, но изумление, возникшее на его лице, быстро пропало, сменившись мрачной сосредоточенностью. «И я должен поверить вам на слово?» — скептически изогнул бровь парень. Я молча показал ему перстень главы на левом безымянном пальце. Мысленный приказ, и тот засиял темным золотом. Знал, что когда-нибудь это должно было случиться. Но все же не ожидал, ответив такими странными словами, он приглашающе махнул рукой и, не закрыв за собой дверь, отступил вглубь дома. «Проходите, мистер Блэк, вешалка справа от вас, я заварю чай». Я вошел, закрыв за собой тяжелую дверь, снял пальто и с интересом начал оглядывать дом изнутри. Короткий коридор прихожей сменился просторной гостиной комнатой с камином. По центру стоял большой круглый стол, рядом расположились уютные кресла. Всюду стояли шкафы, битком набитые какими-то книгами и бумагами. Возле окна ухала недовольная чем-то сова. Далее по коридору я заметил лестницу на 2-й этаж. В принципе, обычный себе классический английский особняк. Разве что пустоват для одного человека. Но сейчас такую картину можно встретить практически везде. После нескольких опустошительных войн, поголовье магов в Британии явно сократилось. Эдвард и вправду заваривал чай. Он был в гостиной, разливая вкусно пахнущий напиток по маленьким фарфоровым кружкам. Я немного расслабился, но на всякий случай активировал анализатор ядов. «Присаживайтесь», — махнул рукой Эдвард, указывая на стул, а сам в это время начал что-то искать в одном из шкафов. «Вы сказали, что знали, что это должно было случиться. Не поясните?» «Да, конечно, сейчас. Вот». Он достал из шкафа тонкую кожаную папку, протянув ее мне. «Что это?» Я с некоторой осторожностью взял протянутый предмет. Однако, защитные амулеты не прореагировали ни на нее, ни на чай. «Дело Сириуса Блэка», — ответил Эвард, сев напротив меня и откинулся на спинку стула, все так же хмуро на меня взглянув. «Выпейте чаю, сейчас я вам все поясню». Это был трудный, хотя и недолгий разговор, за который к чаю я так и не притронулся. У Эварда, что называется, наболело, и лишь врожденные правила этикета заставляли его держаться в рамках приличия. Он искренне считал, что его отца убили из-за дела Сириуса Блэка, похоже, винив в этом мою семью. И надо сказать, что его выводы были вполне логичными. С момента, когда старый Аткинс взялся за защиту и представление интересов сына Вальпурги, на него обрушилась целая буря негодования со стороны магического общества. Как защищать пожирателя, предателя и убийцу? Все началось с обычных анонимок с угрозами, предупреждениями. Однако Эдвард не был бы профессиональным адвокатом, если бы его смутили такие пустяки. Тем более, что леди Блэк платила более чем щедро. Да и сам он хотел получить свою долю известности, распутав такое громкое дело, казалось бы, не имеющие другой трактовки. Аткинс настаивал на проверке и оценке всех фактических обстоятельств дела и их юридической квалификации по одной простой причине, что вся сторона обвинения строилась на косвенных уликах и показаниям обвиняемого под сывороткой правды. По словам его сына, половина необходимых экспертиз вовсе не была сделана. Аткинс ликовал, когда получил все необходимые бумаги, в обход некоторых чиновников. Мнение людей, оно не постоянно. Если бы все получилось так, как было задумано, Аткинс стал бы героем, ну и получил бы определенную сумму в галеонах. Но все получилось так, как получилось. В момент, когда Эдвард уже согласовал повторное слушание дела Блэка, умерла Вальпурга. Несчастный случай, естественная смерть волшебницы, которой едва только пошел седьмой десяток. В это объяснение не верил никто, однако оно было слишком удобным, чтобы его опровергать. Вальпургу хоронили в закрытом гробу, под траурное молчание нескольких родственников в черных мантиях. После этого случая Аткинс решил закончить дело младшего Блэка и уйти на покой, даже не из-за врожденного чувства справедливости. «Мы говорим об адвокате, бросьте. Просто основная сумма должна была поступить на его счет после оправдательного приговора. Но, незадолго до заседания Визингамота, умер и старый адвокат. Инфаркт, констатировали колдомедики, обнаружив тело почтенного джентльмена, недалеко, возле министерства. Чушь собачья. Единственный раз позволил себе сорваться Эвард, ударив кулаком по столу. У моего отца никогда не было проблем с сердцем. Он регулярно обследовался у частного медика. Заседание же Визингамота прошло в штатном режиме, где тихо и мирно решилась судьба одного узника камеры 13. Пожизненное заключение в Азкабане. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. После всех этих событий Эвард решил отойти от семейного дела уголовной защиты, сейчас представляя экономические интересы фирмы Чистомит семейства Уоллертон. У них опять возник какой-то конфликт с компанией Комета по поводу авторских прав. Это был явный намек на то, чтобы я не рассчитывал на его помощь в деле своего кузена. Парень явно опасался кончить так же, как и его отец, хотя и явно ненавидел убийц. И в этом я его, надо сказать, понимал. Только вот у меня выбора, в отличие от него, не было. Так что я вежливо раскланялся с все еще хмурым Аткинсом и, попрощавшись, собрался уходить. Уже за порогом парень окликнул меня и быстро назвал несколько фамилий. Гроу, Уолсингем, Джеффри, возможно, они смогут вам помочь. Я выписал их адреса, они в папке. Благодарю, удивленно произнес я, уже двери. Эвард быстро скрылся в доме. Странный парень, но спасибо ему и на этом. Пока мы говорили о его отце, я по диагонали просмотрел документы, собранные Аткинсом-старшим. Здесь были и копия приговора, протокол заседания, и еще несколько интересных документов. С ними я направился к мистеру Томасу Джеффри, полученная от гоблинов фамилия которого совпадала с той, что мне выписал Эвард. Я отправился к нему первым, так как две рекомендации заставляли думать, что тот является профессионалом в своем деле. Вообще, Ликбух рекомендовал обратиться первым делом к Миллеру Рафу, основывая свой выбор на том, что тот защищал многих бывших пожирателей. Однако для меня это являлось скорее минусом, чем плюсом. Тот вполне мог сдать меня своим покровителем за определенную сумму. Так что для начала я посетил старика Джеффри. Дело немного осложнялось тем, что его адвокатское бюро находилось на Диагонал-Ли, и мне приходилось держать ухо востро. Не знаю уж, что произошло, но среди толпы волшебников то и дело мелькали мантии сотрудников Аврората. Я их не особо боялся, все необходимые ритуалы были давно выполнены, и отследить меня сейчас не представлялось возможным. Однако такое шевеление настораживало. Впрочем, я без проблем добрался до нужного места. Адвокатское бюро Джеффри, гласила яркая позолоченная вывеска на угловом двухэтажном здании. Внутри меня встретила молоденькая девушка, секретарша, предложив записаться на прием. «Передайте мистеру Джеффри, что я здесь по рекомендации Аткинса», улыбнулся я девушке, словно бы невзначай оставляя на столе коробочку шоколадных котелков. В этот раз я был в образе обаятельного блондина, несколько похожего на Локхарта. Сейчас, конечно, девушка смутилась и покраснела, когда я ей подмигнул, и быстро убежала в соседнюю комнату. Через минуту меня уже встречал сам Томас. Это был уже пожилой маг, лет 80 с хвостиком. Но для своих лет он выглядел просто прекрасно, максимум на 50. Даже волосы еще не поседели. Впрочем, это могли быть и зелья. Маги стареют неоднородно в своей массе, хоть и гораздо позднее обычных людей, но все очень сильно зависят от уровня силы. Дамблдор, например, выглядит просто отлично в свои-то без малого 150, и он не самый старый обитатель Туманного Альбиона. Судя по всему, силы у старика достаточно, но для меня самое главное, что с самого начала он повел себя как опытный адвокат, протянув мне свиток с магическим контрактом. «Стандартный контракт на неразглашение и конфиденциальность», — пояснил он в ответ на мой требовательный взгляд. «Все, что вы скажете в этом кабинете, останется здесь». «Хорошо», — произнес я, бегло прочитав содержимое. «В прошлом я несколько раз пользовался такими контрактами. Полной защиты они, конечно же, не давали, но во всяком случае, хотя бы какие-то гарантии. Я подписал контракт кровавым пером, что, несколько изумленно глядя на мою подпись, сделал и мистер Джеффри. Держите, я протянул адвокату папку с моим делом. Это вам скажет больше, чем могу сказать я». Тот неопределенно хмыкнул, но взял бумаги. По мере прочтения, на его лице практически не возникало эмоций. Единственное, что прослеживалось явно, это изумление. Читал он с невероятной скоростью, быстро перелистывая страницы. Я же в этот момент размышлял над тем, что можно и нужно ему сказать, а чего даже не касаться. При всей своей очевидности, вопрос не был легким. Чем больше будет знать адвокат, тем больше у меня шансов на успешную защиту в суде, но тем больше шансов, что при раскрытии, меня упрячут вместо еще худшие, чем Азкабан. Так что я думал вплоть до того момента, когда Томас не отложил от себя папку. Он оценивающе смотрел на меня холодными, практически бесцветными акульими глазами. Я не уступал, стараясь выдержать этот давящий взгляд и не ответить на него авадой. Зверь внутри меня недовольно рычал. Все же, пребывание в Азкабане наложило свой отпечаток на личность Сириуса и мою. Старик опять неопределенно хмыкнул и взмахнул появившейся из ниоткуда волшебной палочкой, активируя какие-то чары. Судя по всему, защиту от прослушки. «Итак, что вы хотите от меня, мистер Блэк?» «О, Артур!» Появившийся внутри старого камина Перкинс был взволнован. Его обильная седая шевелюра была взлохмачена, а костюм потрепан. «Хвала Всевышнему, я не знал, как быть, ждать тебя здесь или нет. Я только что отправил сову тебе домой, но она, верно, не застала тебя. 10 минут назад прибыло срочное сообщение. Опять извергающиеся туалеты, мерлиновые подштаники. Это же уже третий случай за 2 дня. Артур, задержавшийся на работе, чтобы разгрести дела к приезду сыновей из Хогвартса, быстро начал собирать вещи. Пара бумаг упала со стола, отлетев к камину, но Перкинс ловко подхватил их, положив на стол. «Спасибо», — рассеянно поблагодарил того Артур, открывая баночку с летучим порохом. «Адрес: 3 извергающихся общественных туалетов Битнел Грин». Перкинс попятился назад, пропуская вперед рыжеволосого мужчину. «Битнел Грин», — отчетливо прокричал тот, бросив порошок себе под ноги и исчезнув в зеленой вспышке. Когда Артур проморгался после не самого удачного перехода, перед ним возник пустой холл закусочной. Что странно, не было не только посетителей, но и хозяев заведения. Вытащив палочку из кармана пиджака, Артур двинулся вперед. Дело нравилось ему все меньше и меньше. Слишком умным оказался этот неведомый вредитель, совершенно не оставляя следов магии. Только мордредовые унитазы и ошарашенных маглов, вдоводчиков, кажется, так они называли людей, которые чинят трубы. А ведь Артур только настроился на теплый семейный ужин в полном кругу семьи. Молли должна была встретить близнецов и Перси. Вновь вспыхнул камин. Бах! Что-то тяжелое упало на втором этаже. Перкинс, за мной! Артур помчался наверх, полной решимости наконец схватить этого шутника и отправиться домой. Однако вдруг ноги перестали слушаться владельца. Последнее, что услышал мужчина, были слова второго непростительного, произнесенные до боли знакомым голосом. С утра все рыжие семейство направилось на Диагон-Аллею. Артур получил премию за пойманного с поличным взрывателя унитазов. Им оказался никто иной, как Уилли Уит Дершинс, злостный правонарушитель, разыскиваемый за контрабанду кусающихся чашек. И глава семьи в кои-то веки решил потратить деньги не на свое увлечение и не на старенький форт, а на семью, прикупив каждому по подарку к Рождеству. На взгляд Молли, ее семья давно заслуживала этой белой полосы. Взять хотя бы Перси, самый лучший ученик Гриффиндора, в будущем намеревается стать старостой. Гордость семьи. хотя и не похож на остальных братьев. Молли окинула взглядом худощавую фигуру Перси. Тот стоял у прилавка в барахолке, углубившись в скучнейшую книжонку старосты, достигшей власти. Молли с сыновьями зашла туда, чтобы посмотреть что-нибудь в дом. К сожалению, их финансы не позволяли покупать новые вещи, а сама Молли никогда не блистала в бытовых чарах. Будучи приует, она и не считала, что те ей понадобятся в будущем. Однако жизнь, как оказалось, штука сложная. Повстречав Артура, она предпочла обеспеченной жизни любовь. Старосты их дворца и их дальнейший жизненный путь, громко прочитал Фред шепелявым голосом текст с задней обложки. «Не мешай», — выпалил Перси, не отрываясь от чтения. «Какой у нас брат честолюбивый и целеустремленный. Наверное, хочет быть министром магии. Ты таким главное не будь», — отойдя от будущего старосты, потрепал рыжие волосы младшего, Биллу. «Да, Ронни, а то станешь таким же скучным, как и эта никчемная книга», — подхватил Джордж. «Не обижайте брата», — вклинилась Молли. «В следующем году я жду от вас успехов не меньших, чем от него и Чарли». «Да, мам, разумеется», — в один голос воскликнули мальчишки, задорно рассмеявшись. Молли в ответ лишь озабоченно покачала головой. Что-то ей подсказывало, что те вряд ли будут примерными учениками. Через час они поспешили в магазин Flourish & Blotts, и, надо сказать, не одни они туда торопились. Подойдя к магазину, Уизли к своему изумлению увидели огромную толпу у входа, рвавшуюся внутрь. Причиной этому была, очевидно, огромная вывеска на верхнем окне. «Гилдерой Локхарт подписывает автобиографию «Я, волшебник» сегодня с 12:30 до 16:30. «Мы сейчас увидим самого Гилдероя, Артур», — в восторге пролепетала миссис Уизли, прижавшись к мужу. Толпа главным образом состояла из женщин и девушек. У входа затюканный волшебник без конца повторял: «Спокойнее, леди, спокойнее, не толкайтесь. Пожалуйста, аккуратнее с книгами». Молли с сыновьями с трудом протиснулись внутрь. Очередь тянулась через весь магазин в самый конец, где Локхарт подписывал свои книги. Взяв по книжке «Каникулы с Каргой», Перси и близнецы устремились вдоль очереди, туда, где стояли родители, вместе со старшими братьями. «Вот и вы, прекрасно!» Взволнованно дыша и приглаживая волосы, воскликнула миссис Уизли. «Еще минута, и мы увидим его. И вот, о, счастье, увидели». Он восседал за столом в окружении собственных портретов. Все они подмигивали и одаривали ослепительными улыбками поклонниц и поклонников. Живой Локхарт был в мантии цвета незабудок, в тон голубым глазам. Волшебная шляпа лихо сдвинута на золотистых локонах. Коротышка нервозного вида приплясывал вокруг стола, то и дело щелкая большой фотокамерой, из которой при каждой вспышке валил густой пурпурный дым. Вдруг короста, до этого спокойно сидящая на плече у Перси, начала метаться из стороны в сторону, затем и вовсе спрыгнула с мантии мальчика на пол, чуть не попав под ноги фотографа. «Не мешайся», — рявкнул тот на Перси, пятясь назад и чуть не наступив и на бедное животное, и на самого мальчика, который принялся ловить своего питомца. «Не видишь, я снимаю для ежедневного пророка. Ты чуть ее не убил». Перси вскинулся на фотографа, держа перед собой пострадавшую крысу на вытянутых руках. Локхарт услыхал восклицание, посмотрел в сторону Перси, и вдруг вскочил с таким видом, как будто в магазине приземлилась летающая тарелка. «Бедный мальчик, не может быть, ты не пострадал?» — обеспокоенно запричитал волшебник. Он ринулся к Уизли, схватил его за руку и потащил к столу. «Нет, только коросте досталось». Перси не знал, что ему сказать, и покраснел. «Ничего, сейчас мы вылечим твоего питомца». Возбужденно шепчась, толпа расступилась перед магом, затем волшебники разразились бурными аплодисментами. Позируя перед фотографом, Локхарт театрально вознес палочку вверх, придерживая извивающуюся крысу другой рукой. Фотоаппарат щелкал как бешеный, пуская в сторону семейства Уизли густые клубы дыма. И вот, после очередной вспышки, бам! Внезапно, ножки стола подломились, и в следующие секунды все, кто присутствовали в зале, наблюдали омерзительное зрелище, как будто бы рост дерева в ускоренной киносъемке. Проклюнулась и стала увеличиваться голова, появились побеги, конечности. Еще миг, и на том месте, где только что была крыса, стоял человечек, скрючившийся от страха и заламывающий руки. Его жидкие бесцветные волосы растрепаны, на макушке изрядная лысина. Кожа на нем висела, как на толстяке, исхудавшем в одночасье. На секунду в зале воцарилось молчание. «Петтигрю!» — пораженно выдохнул кто-то в толпе. Питер Петтигрю, вы задержаны до выяснения обстоятельств за незаконную анимагию. Вперед пробился высокий сухопарый человек, в котором зрители с удивлением узнали бывшего начальника отдела магического правопорядка, Бартимиуса Крауча-старшего. Питер в свою очередь как-то шмыгнул носом, взглянул в сторону двери и со всех ног бросился туда, расталкивая завизжавших дамочек. Локхард по инерции бросил ему вдогонку какое-то заклинание, от которого на полу разлилась какая-то черная слизь, а затем понеслось. И никто в этой ситуации не обращал внимания на девушку в желтом платье, на стульчике в углу залы, которая что-то нашептывала быстро строчащему по свитку пергамента перу. Сириус Блэк, темнее темного, первая страница ежедневного пророка радовала взгляд кричащим заголовком и моей юношеской фотографией, где я радостно махал кому-то вместе с Джеймсом. Недавнее появление считающегося мертвым Питера Петтигрю заставило под новым углом взглянуть на имеющиеся в распоряжении редакции факты. Непосредственный участник сегодняшних событий, Бартимиус Крауч, согласился дать короткое интервью. На этом моменте я отложил газету, так как читать ее во второй раз не было смысла. Рита все сделала правильно, за что ее ждет небольшой презент в золотом эквиваленте. На самом деле, по плану, обезвредить крысу была задача Локхарта. Однако тот чуть не испоганил все, что можно, под адреналином издав вместо банальных связывающих чар, что-то похожее на темномагическое проклятие. И, хотя тот и разоблачил Питера, львиную часть славы забрал все-таки Крауч. Хотя и павлину что-то осталось. Может быть, после всего этого даже орден какой-нибудь получит. Если нет, не жалко. Пока что он мне был не слишком нужен. Главное то, что дело сделано, Питер под стражей и готовится пройти допрос. А мне, в вежливой форме было предложено сдаться. Через адвоката, разумеется, без огласки. Джеффри не зря ест свой хлеб с икрой. Однако, после некоторых размышлений, сдачу было решено сделать публичной. Так меньше риск того, что меня просто тихо заводит при попытке сбежать. Мне, конечно же, сдаваться совершенно не хотелось. Воспоминания об Азкабане были все еще свежи в моей памяти. Но это было обязательным условием со стороны мисс Боунс, председателя процесса. Дамблдора, как лицо, ранее дававшее показания по этому делу, со скрипом удалось оттащить от кресла главы. На этом действии мой сейф неожиданно показал свое дно. Будет достаточно неприятно, если все усилия будут напрасными, хотя, надо сказать, золото мне в таком случае точно не понадобится. Через день я пошел сдаваться. Все возможное было сделано, адвокатом выстроена линия защиты. Лояльность членов Визингомата по большей части куплена, ну или хотя бы их нейтралитет. Все компрометирующие воспоминания я изъял и поместил их в склянки, возле омута памяти с пояснительной запиской к каждому. Нужно было еще стереть мне память о тех самых фрагментах. Я планировал попросить об этом меду, сделав так, чтобы я не видел ее лица. Так я на любые компрометирующие вопросы смогу ответить просто не знаю. Этой уловкой пользовались многие пожиратели, чтобы откреститься от своих грешков. Воспоминания во флакон, палочку к виску, и обливеет. Еще и Империус перед этим друг на друга накладывали, чтобы с уверенностью сказать в суде, я находился под воздействием Империуса Пожирателя Смерти и действовал согласно его воле. Конечно же, полной гарантии это не дает. Остаются свидетели, улики, приориинкантатим, различные магические экспертизы. И тогда все в руках у адвоката и государственного обвинителя. Сумеет тот задать правильные вопросы и подловит на неточной формулировке или на неполном соответствии все, только голые стены Азкабана на всю оставшуюся жизнь. Под сывороткой правды солгать еще никому не удавалось. Вот и летели доблестные служители Змеимордова в тюрьму, или на поцелуй практически в каждом случае. Крауч-старший замечательно владел риторикой, не то, что заменившая его на посту Амелия Боунс. Все бы ничего, но та была явно ставленницей Фаджа, а этот толстяк деньги ценил больше правосудия. Но сейчас, ты точно уверен, Сири? Откуда-то сзади послышался дрожащий голос Меды. Сейчас остался последний шаг к моей свободе, ну же, пан, или пропал. Да, я кивнул, внутренне подобравшись. Я ни черта не был готов, обливеет. Глава 12. Примечание к части. Извиняюсь за долгое отсутствие, причину я называл. Далее, если ничего не поменяется, фиг будет обновляться в обычном режиме. Не бичено, ошибок много, предупреждаю сразу. Жду ваши оценки и комментарии. Я уже бывал здесь, вернее, здесь раньше был Сириус. Стены зала заседания, сложенные из темного камня, были тускло подсвечены факелами. Справа и слева от меня вздымались ряды пустых скамей, но впереди, где скамьи стояли на возвышении, на них темнело много человеческих фигур. Кресло, в котором я с неудобством располагался, было развернуто лицом к этим темным фигурам. Света было немного, но я узнавал среди зрителей знакомые лица. Министр, его правая рука Амбридж, Амелия Боунс, Марчбэнкс, Крауч, Лангбаттом. Остальные представители древних и благородных родов. Люпин. Даже он был здесь, со своей вечно виноватой мордой. Зал был полон, как никогда. Журналисты, пара гостей из Франции, спасибо Меде, и прочие знакомые и незнакомые волшебники собрались в просторном зале, заполнив его полностью. Для меня одного-то, лестно, весьма лестно. Тишина. Постучала молоточком мисс Боунс, которая была назначена председателем суда вместо Дамблдора. Зал притих. Начинается слушание дела Сириуса Ориона Блэка, обвиняемого в занятии темной магией, убийстве 12 Макглов, убийстве КХМ, попытке убийства Питера Эннида Петтигрю, побеге из места лишения свободы. Слушал список своих преступлений я вполуха и с некоторым скепсисом. Кое-что из обвинений соответствовали реальности, а некоторые были буквально натянуты и не выдерживали никакой критики. Например, карманное воровство в дырявом котле, или другие эпизоды, которые вообще ставили под сомнение адекватность их исполняющих. Похоже, с момента моего побега, абсолютно все правонарушения попросту скидывали на удобного фигуранта. Но, как бы там ни было, сейчас мне придется отвечать за все. Самое неприятное в этом, что я не помню точно, что же именно я совершал. По мере перечисления всех моих прегрешений, в зале опять начал нарастать глухой гул. Отнюдь не все присутствующие здесь были законченными идиотами. Некоторые, например, уже тихо посмеивались в особо интересных моментах. Тишина в зале. Боунс прочистила горло, после долгого перечисления и вновь постучала молоточком, в связи с исключительностью обстоятельств, а также по ходатайству адвоката обвиняемого, во время допроса будет применена сыворотка правды. Да лишь... «Пожалуйста, дайте распоряжение». Мужчина в алой мантии с собранными на затылке в хвост длинными волосами быстрой походкой вышел из зала суда, чтобы вернуться уже в сопровождении целителя святого Мунга. «Четырех капель будет достаточно», — произнесла председатель. Полная женщина в светлой мантии кивнула и, на глазах у всех, отмерила капли из хрустального флакона, разведя их в чаше с водой. «Выпейте все». «Ну, понеслась, родимая». Я за один мах выпил всю жидкость. В голове словно бы взорвалась сверхновая, вычистив оттуда все мысли. Кажется, я познал дзин. Вы, Сириус Орион Блэк, рожденный 3 ноября 1959 года? Да, слова давались очень просто, даже чересчур просто. Очень тянуло сболтнуть что-нибудь лишнее. Надеюсь, Джеффри не спит там. Как вы сбежали из Азкабана? Неожиданно раздался выкрик из зала. Я протестую. Данного вопроса не было в утвержденном перечне. Возмущенно воскликнул Томас, прерывая меня. Хвала богам, я уже хотел рассказать про анимагию. Это было бы не критично, но хватит с меня и прочих обвинений. Протест принят. Мистер Блэк, можете не отвечать на этот вопрос. Боунс повернулась к выкрикнувшему, а для вас, мистер Делифьор, это последнее замечание. Excusez moi, повинился, кажется, один из французских репортеров. Прошу прощения. Итак, расскажите суду, что по вашей версии случилось в ночь на 1 ноября 1981 года. В тот день я был на ночном дежурстве в Аврарате. Я начал свой рассказ с воспоминаний Сириуса о той злополучной ночи с самого начала. Рассказал, как узнал о происшедшем, увидел полуразрушенный дом Джеймса, а в небесах чернела метка темного лорда, как стоял над телами друзей, как передал Хагриду плачущего крестника, а сам, сжигаемый жаждой мести, погнался по следу хвоста, о взрыве, унесшем жизни 12 человек, о моем последующем заключении. Зал слушал, затаив дыхание. Несмотря на слухи, никто, кроме дементоров в Азкабане, еще не слышал полностью этой истории, рассказанной от лица заключенного камеры номер 13. Когда я закончил, зал взорвался возмущенными криками. Эффект моего рассказа, правдивого от первого до последнего слова, был похож на эффект разорвавшейся бомбы. Члены палаты лордов ругались между собой. Журналисты насели на покрасневшего Фаджа. Кто-то просто тихо аплодировал. И я даже не могу сказать, мне, или всему этому цирку, в который превратился зал судебного заседания. Амелия еще долго не могла привести людей в чувство бесполезным сейчас молотком. Но, спустя некоторое время, заседание продолжилось. «Значит, вы утверждаете, что именно Питер Петтигрю являлся хранителем тайны Фиделиуса?» «Да». «Кто еще об этом знал?» «Никто, мы держали это в секрете. Я был слишком очевидной кандидатурой и поэтому предложил пойти на хитрость, сделав хранителем самого незаметного из нас. Это было ошибкой. Для дачи показаний слово предоставляется Альбусу Персивалю Вульфрику Брайну Дамблдору. Прошу вас». «Спасибо, Амелия». Дамблдор встал со своего места и прошел к трибуне, на ходу начиная свою речь. Слова, произнесенные хорошо поставленным голосом, казалось, отражались от стены потолка и звучали еще увереннее. «К сожалению, мы все в своей жизни совершаем ошибки. Совершить ошибку и осознать ее, в этом заключается мудрость. Осознать ошибку и не скрыть ее, это и есть честность. 5 лет назад я совершил ошибку, доверившись информации, которая была убедительна, но не была истиной. Защищая дом моих учеников, Джеймса и Лили, даже я был введен в заблуждение относительно хранителя тайны, о чем 5 лет назад свидетельствовал в суде. Суде, который осудил невиновного человека. Вот заливает. Восхитился я словесной паутине старого паука. Он и не мог догадаться о нашем секретном плане, ни за что не поверю. Тем более, что исполнитель Фиделиуса при желании может определить, кто является хранителем. Мне жаль, мой мальчик, после непродолжительной паузы донеся полной грусти голос Дамблдора. Тот печально смотрел на меня поверх своих очков половинок. Мне тоже, твердо смотрю ему в глаза, мне тоже. После выступления Дамблдора уже становилось понятно, в чью пользу складывается ход суда, но расслабляться было рано. Для дачи показаний в зал приглашается Питер Петтигрю, который также будет допрошен под сывороткой правды. Амелия вновь отослала Уильямсона за целителем.